Смотрите. Клаус показал на дверь. К двери кнопкой был приколот сложенный пополам листок бумаги. Клаус отцепил его и развернул. «Что там такое?» — спросила Вайолет, а солнышко вытянуло шейку, чтобы лучше видеть. «Записка», — ответил Клаус и прочел ее вслух. «Вайолет, Клаус и солнышко, когда вы будете читать эту записку, моя жизнь уже придет к ее концу. Моя душа оледенела, как оледенел Айк. Жизнь стала невыносимой, и я безропотно принимаю свою участь. Вам, детям, не понять, чтоб отчаянная судьба сделала вдовицу такой несчастной, что привела ее к такой крайности. Но только знайте, мне так лучше. Выражая мою последнюю волю и решение, оставляю вас троих на попечение капитана Шема, доброго и благородного человека. Пожалуйста, думайте обо мне хорошо, несмотря на мой ужасный поступок. Ваша тетя Жозефина». «Ух, нет!» — выдохнул Клаус, кончив читать записку. Он вертел ее и так, и эдак, как будто думал, что прочитал неправильно, как будто в ней говорилось что-то совсем другое. «Ух, нет!» — повторил он уже совсем еле слышно, словно не отдавая себе отчета в том, что говорит вслух. Не сказав ни слова, Вайолет открыла дверь в библиотеку. Бодлеры сделали шаг внутрь, и их пронизала дрожь. В комнате стоял ледяной холод, и они с одного взгляда поняли, почему. Огромное окно было разбито вдребезги. Если не считать нескольких осколков, застрявших в оконной раме, громадное стекло исчезло, и вместо него зияла пустая дыра, за которой притаилась тихая чернота. Холодный ночной воздух врывался в дыру, но, невзирая на холод, они осторожно приблизились к пустоте, зияющей на месте окна, и заглянули вниз. Там было так черно, что казалось, будто за окном нет абсолютно ничего. Вайолет, Клаус и солнышко постояли немного и вспомнили страх, который испытали несколько дней назад на этом самом месте. Теперь они знали, что тот страх был рациональным. И пока они стояли так, прижавшись друг к другу и всматриваясь в темноту, к ним пришла догадка, что они опоздали со своим планом быть начеку. Они заперли конюшню, когда бедной тети Жозефины там уже не было.